И что всего непостижимей, это дело ведь началось из копейки. Да иначе и не бывает. Это законный порядок вещей, — сказал Костанжогло. Кто родился с тысячами и воспитался на тысячах, тот уже не приобретет. У того уже завелись и прихоти, и мало ли чего нет. Начинать нужно сначала, а не с середины. С копейки, а не с рубля. Снизу, а не сверху. Тут только узнаешь, хорошо лют и быт, среди которых придется потом изворачиваться. Как вытерпишь на собственной коже то да другое, да как узнаешь, что всякая копейка алтынным гвоздем прибита, да как перейдешь все мытарства, тогда тебя умудрит и вышкалит, что уж не дашь промаха ни в каком предприятии и не оборвешься. Поверьте, это правда. Сначала нужно начинать, а не с середины. Кто говорит мне, дайте мне 100 тысяч, я сейчас разбогатею, я тому не поверю. Он бьет на удачу, а не наверняка. С копейки нужно начинать. «В таком случае я разбогатею», — сказал Чичиков, невольно помыслив о мертвых душах, «ибо действительно начинаю с ничего». «Константин, пора дать Павлу Ивановичу отдохнуть и поспать», — сказала хозяйка, — «а ты все болтаешь». «И непременно разбогатеете», — сказал Костанжоглу, не слушая хозяйки. «К вам потекут реки, реки золота. Не будете знать, куда девать доходы». Как очарованный сидел Павел Иванович. В золотой области грез и мечтаний кружились его мысли. По золотому ковру грядущих прибытков золотые узоры вышивало разыгравшееся воображение, и в ушах его отдавались слова: «Реки, реки потекут золото». «Право, Константин, Павлу Ивановичу пора спать». «Да что ж тебе! Ну и ступай, если захотелось», — сказал хозяин и остановился, потому что громко по всей комнате раздалось храпение Платонова, а вслед за ним Ярб затянул еще громче. Заметив, что в самом деле пора на ночлег, он растолкал Платонова, сказавши: «Полно тебе храпеть», и пожелал Чичикову спокойной ночи. Все разбрелись и скоро заснули по своим постелям. Одному Чичикову только не спалось. Его мысли бодрствовали. Он обдумывал, как сделаться помещиком не фантастического, но существенного имения. После разговора с хозяином все становилось так ясно. Возможность разбогатеть казалась так очевидной. Трудное дело хозяйства становилось теперь так легко и понятно, и так казалось свойственно самой его натуре. Только бы сбыть в ломбард этих мертвецов, да завести нефантастическое поместье. Уже он видел себя действующим и правящим именно так, как поучал Костанжогло, расторопно, осмотрительно, ничего не заводя нового, не узнавши насквозь всего старого, все высмотревши собственными глазами, всех мужиков узнавши, все излишества от себя оттолкнувши, отдавши себя только труду да хозяйству. Уже заранее предвкушал он то удовольствие, которое будет он чувствовать, когда заведется стройный порядок и бойким ходом двигнутся все пружины хозяйственной машины, деятельно толкая друг друга. Труд закипит, и, подобно тому, как в ходкой мельнице шибко вымалывается из зерна мука, пойдет вымалываться из всего дрязгу и хламу чистоган да чистоган. Чудный хозяин так и стоял перед ним ежеминутно. Это был первый человек во всей России, к которому почувствовал он уважение личное. Доселе уважал он человека или за хороший чин, или за большие достатки. Собственно, за ум он не уважал еще ни одного человека. Костанжогла был первый. Он понял, что с этим нечего подыматься на какие-нибудь штуки. Его занимал другой прожект — купить имение Хлобуева. 10 тысяч у него было, 15 тысяч предполагал он попробовать занять у Костанжогла, так как он сам объявил уже, что готов помочь всякому желающему разбогатеть. Остальные как-нибудь или заложивши в ломбард, или так просто заставивши ждать. Ведь и это можно. Ступай, возись по судам, если есть охота. И долго он об этом думал. Наконец сон, который уже целые 4 часа держал весь дом, как говорится, в объятиях, принял, наконец, и Чичикова в свои объятия. Он заснул крепко.